Глава 5. Мисс Блэклок и мисс Баннер. Литл Педекс оказался примерно таким, каким представлял его себе инспектор. Взгляд его задержался на цыплятах и утках, а также на том, что еще совсем недавно было очаровательным цветочным бордюром. Теперь там цвело лишь несколько астр, этакий последний предсмертный всплеск пурпурной красоты. На лужайках и тропинках виднелись явные следы запустения. Крадок сделал вывод, что у хозяев нет денег на садовника, но цветы здесь любят. Клумбы разбиты со вкусом. Дом нуждался в покраске. Впрочем, сейчас большинство домов нуждается в покраске. Едва машина инспектора остановилась у парадного входа, из-за угла вынырнул сержант Флетчер. Выправка у него была гвардейская. А еще он обладал способностью вкладывать уйму значений в коротенькое слово «сэр». «А, вот вы где, Флетчер!» «Сэр?» — откликнулся сержант. «Какие новости?» «Только что закончил осмотр дома, сэр. Такое впечатление, что Шерц не оставил отпечатков пальцев. Впрочем, неудивительно, он же был в перчатках. Следов взлома нет ни на дверях, ни на окнах. Наверное, парень приехал на автобусе из Меденхэма и пришел сюда к 6 часам. Черный ход, как я понял, заперли в 17:30. Он, судя по всему, прошел через парадный. Мисс Блэклок уверяет, что эта дверь не запирается допоздна, пока все не лягут спать. Но служанка сказала, что парадная дверь была целый день заперта. Однако она может и не то еще заявить. Очень уж она темпераментная, вы сами убедитесь. Беженка с материка. Тяжко с ней, сэр, — с чувством произнес сержант Флетчер. Крадок усмехнулся. Флетчер продолжал рапортовать. Освещение везде исправно. Нам пока не удалось выяснить, что он натворил со светом. Из строя вышла лишь проводка в гостиной и в холле. Конечно, сейчас брайлампы не делают на одной пробке, но в доме сохранена старинная система освещения и планировки. Даже не представляю, как он мог намудрить с пробками, ведь они находятся возле чулана. Добраться до них можно только из кухни. Но тогда бы его увидела служанка. А если она была с ним заодно? Не исключено, оба иностранцы. Я, например, ни единому ее слову не верю. Ни единому. Крадок поймал на себе испуганный взгляд больших черных глаз, которые смотрели на него из крайнего окна возле входа в дом. Лицо, расплющенное об оконное стекло, было почти неразличимо. «Это она?» «Так точно, сэр». Лицо исчезло. Крадок позвонил в дверь. Ждать пришлось достаточно долго. Наконец дверь отворила хорошенькая девушка со скучающим выражением лица. Крадок представился. Девушка одарила его холодным взглядом очень красивых орехово-карих глаз. «Проходите, мисс Блэклок вас ждет». В длинный узкий холл выходило невероятное количество дверей. Молодая женщина распахнула одну, расположенную по левую сторону. «Тетя Летти, к вам инспектор Крадок». Митси открывать не пожелала. Она в своем репертуаре. Заперлась на кухне и орет благим матом. «Обеда, насколько я понимаю, нам сегодня не видать, как своих ушей». «Митси не любит полицейских», — пояснила девушка Крадоку и удалилась, прикрыв за собой дверь. Инспектор двинулся навстречу хозяйке Литл Педекса. Перед ним была высокая, энергичная, 60-летняя женщина. Пепельные, слегка волнистые волосы красиво обрамляли умное, решительное лицо. Проницательные серые глаза, волевой подбородок, левое ухо перевязано. Косметикой мисс Блэклок не пользовалась. Одета была в простой, но ладно скроенный пиджак, юбку и свитер. На шее красовалось старомодное ожерелье. Оно совершенно не сочеталось с деловым костюмом. Сей отголосок викторианской эпохи намекал на некоторую сентиментальность, однако внешне она никак больше не проявлялась. Позади хозяйки дома стояла другая женщина, примерно того же возраста. На ее круглом лице было написано «Усердие», а непослушные волосы выбивались из-под сеточки. Крадок без труда угадал в этой женщине Дору Баннер, которую констебль Лек обозначил в докладной записке как компаньонку, а устно добавил, что она немножко того. Мисс Блэклок сказала приятным, хорошо поставленным голосом. «Доброе утро, инспектор. Познакомьтесь, это моя подруга мисс Баннер. Она помогает мне вести хозяйство. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы не курите?» «Исключительно в нерабочее время». «И напрасно. Надо вообще бросить». Крадок окинул комнату профессиональным взглядом. Типичная сдвоенная гостиная викторианских времен. Два продолговатых окна на одной половине. На другой — окно-фонарь в выступе стены. Стулья, диван. Посреди комнаты — стол. На нем в большой вазе розы. На окне другая ваза. Обстановка аккуратная, милая, но довольно ординарная. Из общей картины выпадала только маленькая вазочка с увядшими фиалками. Крадоку показалось странным, что мисс Блэклок терпит у себя в комнате увядшие цветы, но он решил, что недосмотр произошел из-за пережитого потрясения. «Если я не ошибаюсь, несчастье произошло здесь?» — спросил он. «Да». «О, видели бы вы нашу комнату вчера вечером!» — воскликнула мисс Баннер. «Все было вверх дном. Столы перевернуты, у одного ножка отлетела. Темень, суматоха. Кто-то бросил зажженный окурок и подпалил мебель. Люди, особенно молодежь, сейчас так наплевательски относятся к вещам. Хорошо, хоть фарфор не расколотили». Мисс Блэклок мягко, но решительно осадила подругу. «Дора, это, конечно, неприятно, но, ей-богу, ты заостряешь внимание на мелочах. Давай лучше отвечать на вопросы инспектора». «В таком случае, мисс Блэклок, я сразу перейду к делу. Первонаперво мне хотелось бы узнать, когда вы впервые увидели Руди Шерца?» «Руди Шерца?» — мисс Блэклок приподняла брови. «Так вот, как его звали. А я думала... Впрочем, неважно. Впервые я увидела его, приехав в Мэдденхэм за покупками. Это было, дай бог памяти, недели три тому назад. Мы с мисс Баннер обедали в ресторане отеля «Роял Спа» и уже собирались уходить, как вдруг меня кто-то окликнул. Я обернулась и увидела этого молодого человека. Он сказал: «Простите, вы случайно не мисс Блэклок?» И добавил, что я, наверное, его не помню, но он сын владельца гостиницы «Альпе» в Монтре. Во время войны мы с сестрой прожили там целый год. «Отель «Альпы» Монтре», — мысленно взял на заметку Крадок, а вслух поинтересовался: «А вы вспомнили этого юношу?» «Нет, у меня не было впечатления, что я встречала его раньше. Но ведь юноши, работающие в гостиницах, все на одно лицо. Однако мы с сестрой прекрасно провели время в Монтре. Хозяин гостиницы обслуживал нас безукоризненно, и я постаралась быть с молодым человеком поприветливее. Выразила надежду, что ему нравится у нас в Англии. Он ответил, что да, нравится. Отец послал его сюда на полгода изучать гостиничный бизнес. Все это выглядело вполне нормально». «А когда произошла ваша следующая встреча?» «Ну, дней 10 назад он внезапно объявился у нас в Литл Педоксе. Я очень удивилась. Он извинился за беспокойство и объяснил, что я единственная, кого он тут знает. Ему срочно понадобились деньги, у него тяжело заболела мать». «Но Летти денег не дала», — с придыханием сказала мисс Баннер. «Не дала, потому что все это было шито белыми нитками», — решительно заявила мисс Блэклок. «Я увидела, что он человек пропащий. Одни обещания вернуть долг по возвращении в Швейцарию чего стоили? Ведь отец спокойно мог прислать деньги телеграфным переводом. Владельцы гостиниц все друг друга знают». Короче, заподозрила молодого человека в растрате. Мисс Блэклок помолчала и сухо добавила: «Вы, вероятно, сочтете меня жестокой, но я долго работала секретаршей одного крупного финансиста и привыкла с большой осторожностью относиться к просьбам одолжить деньги. Мне не раз доводилось выслушивать такие душещипательные истории. Меня поразило лишь то», — задумчиво прибавила она, «что этот Шерц так легко сдался. Он тут же ушел, без единого возражения, как будто на самом деле вовсе не ожидал получить денег». «Теперь задним числом. Вам кажется, что его просьба была лишь предлогом для того, чтобы проникнуть в дом?» Мисс Блэклок уверенно кивнула. «Когда я провожала его до дверей, он отпустил несколько замечаний насчет комнат, сказал: „Какая милая гостиная. Это было явное лукавство, ведь наша гостиная — тесная, темная комнатушка. Нет, ему просто хотелось туда заглянуть. А потом он опередил меня и начал открывать дверь, приговаривая «я сам». Наверное, хотел попробовать, легко ли она отпирается. Хотя вообще-то мы, как и все местные жители, не запираемся до самой темноты, так что к нам может войти кто угодно. Но черный ход, насколько я понял, был заперт. Да, перед приходом гостей я пошла закрыть уток. «Дверь тогда была на замке?» Мисс Блэклок задумалась. «Не помню. Кажется, да. Но я точно помню, что заперла ее, когда вернулась. Это было примерно в четверть шестого?» «По-моему, да. А парадная дверь была заперта?» «Обычно ее не запирают допоздна». Тогда Шерц мог преспокойно проникнуть через главный вход, а мог и проскользнуть через черный, пока вы загоняли уток. Он уже изучил планировку дома и, вероятно, понял, где можно спрятаться, например, в шкафах. В общем, с этим, мне кажется, ясно. «А вот мне совсем не ясно», — внезапно сказала мисс Блэклок. «Зачем, скажите на милость, парню понадобилось врываться в дом и ломать нелепую комедию с налетом?» «Вы храните дома деньги, мисс Блэклок?» «Нет. Разве это деньги? 5 фунтов в письменном столе и пара фунтов в кошельке?» «А драгоценности?» «Несколько колечек и вот эти камеи», — она указала на ожерелье. «Согласитесь, инспектор, что устраивать на мой дом налет — это полный абсурд». «Да, не был он никаким грабителем», — вскрикнула мисс Баннер. «Сколько раз себе повторять, Летти? Он мстил! Мстил за то, что ты не дала ему денег, и стрелял именно в тебя. Целых 2 выстрела сделал». «Так-так», — обрадовался Крадок. «Вот мы и подошли к вчерашнему вечеру. Как развивались события, мисс Блэклок? Постарайтесь только рассказывать поточнее и поподробнее». Мисс Блэклок призадумалась. «Каминные часы пробили 7:30. Помнится, я еще сказала, что если грядут какие-то события, они на носу. И тут как раз начали бить часы. Все умолкли и молча слушали. Часы пробили 2/4, и вдруг совершенно неожиданно погас свет». «Какие лампы погасли?» «Погасли бра. В этой и в той комнате большая люстра и ночники не были включены». «А перед тем, как свет погас, вы видели вспышку или шум?» «Вроде нет». «Была, была вспышка», — встряла Дора Баннер. «И треск был очень опасный». «Ну, а потом, мисс Блэклок?» «Потом распахнулась дверь». «Какая именно? Их тут 2». «Вот эта. Другая не открывается, она ложная». «Так вот, открылась дверь, и вошел человек в маске и с пистолетом. Зрелище было совершенно невероятное, но, конечно, тогда я решила, что это просто глупая шутка. Он что-то сказал, что не помню». «Руки вверх, стрелять буду!» — театрально воскликнула мисс Баннер. «Да, кажется, что-то в этом духе», — неуверенно кивнула мисс Блэклок. «И все подняли руки?» «О, да!» — сказала мисс Баннер. «Все до единого. Мы ведь думали, это игра!» «Я лично не подняла», — заявила мисс Блэклок. «Все выглядело глупо, дико глупо. Меня это раздражало». «А что было потом?» «Свет фонаря слепил глаза. А потом...» «Потом я не поверила своим ушам. Над головой у меня просвистела и ударилась в стену пуля. Послышался чей-то виск. Я почувствовала острую боль в ухе и услышала 2-й выстрел». «Кошмар!» — вставила мисс Баннер. «А потом что произошло, мисс Блэклок?» «Толком не знаю. От боли и нервного потрясения у меня закружилась голова. А он, человек в маске, повернулся, как будто споткнулся обо что-то. И тут прогремел 3-й выстрел. Фонарь упал, началась сутолока. Все в потьмах натыкались друг на друга». «Где вы стояли, мисс Блэклок?» «Она стояла у столика и держала вазочку с фиалками». Опять вылезла вперед мисс Баннер. «Да, я действительно была здесь». Мисс Блэклок подошла к маленькому столику возле прохода под аркой. «Но в тот момент я держала в руках сигаретницу». Инспектор Крадок осмотрел стену за ее спиной. На ней явственно виднелись две дырки от пуль. Сами пули уже изъяли и отправили на экспертизу, чтобы определить, из какого пистолета они были выпущены. «Вы чудом избежали смерти, мисс Блэклок», — бесстрастно произнес Крадок. «Он стрелял в нее!» — воскликнула мисс Баннер. «Именно в нее! Я его видела! Он высвечивал лица фонарем, пока не обнаружил Летти, а когда обнаружил, то прицелился и выстрелил. Он хотел тебя убить, Летти!» «Дора, милая, это все твои фантазии. Он стрелял именно в тебя!» — упрямо повторила Дора. «Хотел тебя застрелить, а когда промахнулся, покончил с собой. Я уверена, что все было именно так». «А мне кажется, ему и в голову не могла прийти мысль о самоубийстве», — возразила мисс Блэклок. «Не из той он был породы». «Выходит, мисс Блэклок, вы до самого последнего момента, вплоть до выстрелов, считали происходящее шуткой? А как же иначе? А кто, по-вашему, выступал в роли шутника?» «Сначала ты подумала на Патрика», — напомнила подруге Дора Баннер. «На Патрика?» — резко спросил инспектор. «Да, это мой юный племянник», — также резко ответила мисс Блэклок и продолжала, раздосадованная поведением Доры. «Прочитав объявление, я заподозрила, что это розыгрыш Патрика, но он категорически все отрицал». «И ты заволновалась, Летти», — напомнила мисс Баннер. «Ты волновалась, хотя прикидывалась спокойной. И, между прочим, правильно делала, что волновалась. В газете говорилось: «Объявлено убийство». И действительно было объявлено убийство. Твое убийство. Если бы он не промахнулся, тебя уже не было бы в живых. Что бы мы без тебя делали?» Произнося эти слова, Дора Баннер задрожала. Лицо ее сморщилось, она готова была разрыдаться. Мисс Блэклок ласково потрепала ее по плечу. «Все хорошо, милая Дора, не волнуйся, тебе вредно волноваться. Это было ужасно, но все уже позади. Ради меня возьми себя в руки, Дора», — добавила она. «Ты моя опора, все наше хозяйство на тебе держится. Да, кстати, если я не ошибаюсь, сегодня должны привезти белье из прачечной». «О, да, Летти, как хорошо, что ты напомнила. Интересно, они привезут пропавшую наволочку? Надо будет записать, чтобы не забыть. Сейчас пойду узнаю». «И унеси фиалки», — велела мисс Блэклок. «Ненавижу увядшие цветы». «Они увяли? Какая жалость! Я же только вчера их сорвала, совсем не постояли. О, Господи, да, я забыла налить воды. Только представь себе, все время что-то забываю. Ладно, пойду выяснять про белье. А то ведь они с минуты на минуту приедут». И Дора Баннер, повеселев, ушла. «У Банни слабое здоровье», — сказала мисс Блэклок. «Ей вредно волноваться». «Что еще вы хотели узнать, инспектор?» «Кто, кроме вас, живет в доме и что это за люди?» «Сейчас здесь живут два моих дальних родственника, Патрик и Джулия Симмонсы». «Дальние родственники? Вы же сказали, племянники». «Нет, на самом деле мы дальняя родня, хотя они и называют меня тетей Летти. Их мать приходится мне троюродной сестрой». «Они всегда проживали с вами?» «Нет, что вы, они тут только 2 месяца. До войны ребята жили на юге Франции. Потом Патрик служил во флоте, а Джулия, по-моему, работала в каком-то министерстве. Они жили в Льян-Дудно. А когда война окончилась, их мать написала мне письмо, попросила сдать им пару комнат. Джулия проходит практику в Милчестерской больнице, она будущий фармацевт, а Патрик учится на инженерном факультете в Милчестерском университете. Вы же знаете, от нас до Милчестера от силы 10 минут на автобусе. Ну так вот, я их с радостью приняла. Для меня одной дом слишком велик». Ребята вносят небольшую сумму за жилье и питание, и мы с ними прекрасно уживаемся. «Я люблю общаться с молодежью», — добавила мисс Блэклок с улыбкой. «Кроме них, у вас живет миссис Хаймес, верно?» «Да, она работает помощницей садовника в Дайс-Холле, у миссис Лукас. Миссис Лукас попросила меня выделить Филиппе комнату. Филиппа очень хорошая женщина, ее мужа убили в Италии». У нее 8-летний сын — школьник. Мы с ней договорились, что он приедет сюда на каникулы. У вас есть прислуга? 5 раз в неделю по утрам приходит делать уборку миссис Хиггинс из поселка. Еще у меня работает беженка с неудобно произносимым именем. Она готовит еду. Поладить с ней непросто. Боюсь, вы в этом убедитесь на собственном опыте. У Митцы что-то вроде мании преследования». Крадок кивнул, припомнив еще одно важное замечание констебля Лего. Сказав, что Дора Баннер с приветом, а Летиция Блэклок нормальная, он припечатал Митце метким определением «лгунья». Будто прочитав мысли инспектора, мисс Блэклок сказала: «Только, пожалуйста, не относитесь к бедняжке с предубеждением. Я уверена, что в любой лжи всегда есть доля правды. Взять хотя бы ее россказни о всяческих преступлениях. Они росли как снежный ком, и теперь Митце кажется, что все ужасы, о которых сообщают газеты, происходили с ней или с ее близкими. Но, с другой стороны, она действительно много перестрадала, и на ее глазах действительно убили какого-то родственника. Я считаю, что большинство перемещенных лиц вполне заслуженно нуждаются в повышенном внимании и заботе. Судьба обошлась с ними жестоко, и чтобы вызвать к себе сочувствие окружающих, они частенько преувеличивают и привирают. Хотя, конечно, Митце кого угодно сведет с ума», — добавила со вздохом мисс Блэклок. «Порой она нас просто бесит, мрачная, подозрительная, вечно у нее дурные предчувствия, обижается на ровном месте. Но мне ее все равно жалко», — Летиция улыбнулась. «Тем более, что когда Митце в хорошем настроении, она готовит превосходно». «Постараюсь ей не докучать», — пообещал Крадок. «Скажите, а кто та девушка, которая открыла мне дверь? Это Джулия Симмонс?» «Да. Если хотите, можете с ней поговорить. Патрика сейчас дома нет, Филиппы тоже. Она на работе в Дайс-Холле». «Спасибо, мисс Блэклок. С вашего позволения, я переговорю с мисс Симмонс».